Глава 12. Утром, едва приоткрыв глаза, Василиса обнаружила себя лежащей на коленях у Кости. Поджав под себя ноги, она старалась ночью уместиться так, чтобы не касаться урн с прахом, расположенных у дальней стены. Сам же молодой человек спал, сидя прислонившись к дощатой поверхности их временного укрытия, которое по факту оказалось всего лишь старым могильником. Поднимаясь в вертикальное положение, девушка потревожила и своего ночного защитника, обещавшего бдительно охранять ее сон, и, улыбнувшись, произнесла: «Доброе утро!» Он ответил ей такой же сонной улыбкой, а вслух сказал: «Не уверен». Подвигав конечностями и слегка потянувшись, он объяснил, в чем причина его сомнений. «У меня, кажется, тело затекло так, что я теперь больше напоминаю костлявую недвижимость, как и содержимое этих глиняных горшков». «Ой, прости, это, наверное, от того, что я всю ночь спала на тебе, не давая пошевелиться», – смущенно пролепетала девушка. «Звучит, конечно, неплохо», – усмехнулся Костя. «Но скорее от того, что наше убежище не располагает местом для комфортного сна. Тут даже вытянуться в полный рост невозможно. А вот если бы ты спала на мне в огромной кровати у меня дома, я бы ничуть не возражал». Тихо рассмеявшись и для приличия укоризненно покачав головой, Василиса в очередной раз мысленно поблагодарила своего попутчика за бодрость духа, которую тот попытался демонстрировать при ней, хотя сам так же, как и она, понятия не имел, что их ждет впереди. Она весело взглянула на него и ответила в такой же шутливой манере: «Я думаю, нам пора размять твои затекшие конечности, Илья Муромец, а то ты вообще ходить разучишься». «Ну, это вряд ли. Я же не лежал 30 лет и 3 года на печи, а всего лишь провел одну ночь в неудобной позе, и мне, кстати говоря, очень бы помог тайский массаж. Ты случайно не умеешь?» Молодой человек вопросительно выгнул бровь и многозначительно улыбнулся своей подруге, лениво закинув руки за голову. Девушка, что странно, даже не стала с ним спорить, а согласно кивнув, ласково промурлыкала в ответ: «Да, конечно». А затем обеими руками ухватилась за его расслабленные ноги чуть выше колен и с силой ущипнула. «Ай!» – завопил Костя, подскочив на месте. «Так пойдет?» – невинно хлопая ресницами, поинтересовалась она. Сердито взглянув на хитрую девицу, он быстро потер те места, в которые вцепились ее сильные пальцы, и мрачно осведомился: «Это ты на лепке вареников так натренировалась?» «Ага, на них», – намеренно игнорируя сарказм, подтвердила она, изображая святую невинность. «А хочешь, покажу, как я тесто взбиваю? О, в этом я профи». Костя сразу отрицательно замотал головой, проворчав: «Нет уж, обойдусь». Тогда Василиса, удовлетворенно улыбнувшись и смахнув паутину с его макушки, продолжила: «Ну, раз у тебя больше не возникает желания испытывать на себе мои таланты, я предлагаю, наконец, вылезти из этой тесной конуры и...» Но, спохватившись, она вдруг косо взглянула на соседствующие с ними захоронения и смиренно поправилась: «Да простят меня хозяева этого дома, ничего дурного я не имею в виду. Спасибо за ночлег». Улыбнувшись ее суеверию, в отсутствие которого девушка постоянно его убеждала, Костя добавил: «Я думаю, им все равно. Гостей они вряд ли часто принимают». «Наверное. Но в любом случае мне здесь не нравится», — вздохнула она. «Да и ливень уже закончился, поэтому оставаться тут смысла нет. Я еще не потеряла надежду на встречу с живыми людьми и хотя бы какую-то еду». В этом вопросе Костя был с ней полностью солидарен и не стал откладывать их дальнейшее путешествие. Они выбрались наружу и продолжили путь. Погода после ночного дождя стояла отличная. Светило яркое солнце, и сейчас им обоим не хватало только плотного завтрака и горячей воды и хорошенько помыться. Поэтому найти ближайшую деревню хотелось как можно быстрее. Вскоре за деревьями показался просвет, и, устремившись туда, молодые люди вышли на грунтовую дорогу. Радости их не было предела, потому что дорога оказалась довольно широкой и совсем не заросшей травой. А значит, ею постоянно пользовались и, судя по заметной колее, весьма активно. «Ну, наконец-то!» – с облегчением выдохнул Костя. «Если пойдем вдоль нее, то наверняка выйдем к людям, А если повезет, то, может, и встретим кого-то по пути». Так они и поступили. Просто пошли в указанном направлении на северо-запад, по расчищенной и протоптанной колее от множества гужевых повозок. По обеим сторонам их сопровождал все тот же густой нескончаемый лес. Но найденная ими дорога вселяла надежду, что конец их путешествия близок. Не прошло и получаса, как их ожидания оправдались, и вдалеке они услышали топот лошадиных копыт. Очень скоро из-за поворота позади них и в самом деле оказались всадники. Наездников было трое, и все мужчины. «Попробуем попросить помощи», – быстро сообщил Костя свой план. Обрадовавшись удачному стечению обстоятельств и выскочив на середину дороги, начал активно махать руками, пытаясь привлечь внимание и остановить незнакомцев, которые могли бы проводить их в поселение. От неожиданного появления чужака на пути, ни с того ни с сего размахивающего руками, лошадь первого наездника перепугалась и резко встала на дыбы, задержав и чуть не скинув седока. Тот что-то грозно прокричал, разозлившись, но удержался в седле, крепко ухватившись за поводья. Судя по всему, у него был богатый опыт управления этими своенравными животными в самых сложных ситуациях. Однако, даже успокоив своего массивного жеребца, мужчина был явно недоволен, что его так грубо остановили, поэтому, не особенно разбираясь, сразу выхватил кнут, пристегнутый к его поясу, и замахнулся на живое препятствие, мешающее ему проехать. «Нет!» – закричала Василиса, испугавшись грозного незнакомца, вознамерившегося забить ее спутника до смерти. И ее оглушительный визг снова взбудоражил и без того беспокойных животных. Кнут завис в воздухе, так и не достигнув цели. А всадник, под которым продолжал горцевать конь, стал оглядываться по сторонам в поисках источника звука. И, наконец, заметил девушку, до сих пор находившуюся в стороне. Она выбежала из-за дерева и резко спряталась за спину молодого человека, стоявшего посреди дороги. На мгновение воцарилась тишина. Казалось, все участники этой сцены находились в некотором замешательстве. Рука мужчины с кнутом медленно опустилась, а заинтересованный взгляд заскользил по странной парочке, перегородившей путь. Костя также молча и с опаской таращился на чужаков, уже даже не представляя, чего от них можно ожидать. Все трое мужчин были одеты в старинную одежду, представлявшую из себя высокие кожаные сапоги поверх довольно свободных штанов, заправленных внутрь. Туловище укрывало нечто вроде парчевого кафтана до колен с широкими рукавами, из-под которых виднелись рукава другой, видимо, нательной туники, и все это подпоясывалось широким кушаком. Справедливости ради, Костя отметил про себя, что одежда самого первого всадника выглядела богаче прочих и была украшена сложной вышивкой, а кое-где и инкрустирована камнями, так же, как и уздечка его лошади. Из чего он сделал вывод, что наездник жеребца, которого он напугал, является и их предводителем. Некоторое время, рассматривая путников сверху вниз, мужчина хмурился, почесывая небольшую черную бородку. Ему, судя по всему, их необычный внешний вид тоже показался странным, но потом он неожиданно спросил на ломаном, но вполне понятном языке. «Русский?» Его командный тон требовал незамедлительного ответа, поэтому Костя, слегка растерявшись, тут же переспросил. «Я?» Мужчина указал рукояткой кнута на Василису, выглядывавшую из-за его плеча. И снова спросил: «Она русский?» До Кости наконец дошло, что всадник старается говорить с ними не на своем родном языке, а на их, поэтому слова выговаривает с сильным акцентом. И кивнул в ответ. «Покажись!» Последовал приказ от сидящего на коне, но перепуганная девушка тут же замотала головой, отказываясь выполнять его требования. Тогда мужчина обратился к молодому человеку, за спиной которого она пряталась. «Жена?» «Нет», – честно ответил Костя, не понимая, какое это имеет значение. «Мы заблудившиеся путники и будем признательны, если вы проводите нас в деревню или укажете…» Но всадник не слушал его объяснения, продолжал допытываться. «Сестра?» «Нет, мы прибыли издалека и просто путешествуем вместе, но это не важно. Вы поможете нам?» Мужчина на коне ненадолго задумался и, обернувшись, что-то сказал своим сопровождающим на чужом незнакомом Косте языке. после чего двое мужчин громко рассмеялись, будто услышали отличную шутку и стали обсуждать ее между собой, периодически поглядывая на пару молодых людей. «Стало быть, никто!» – сделал вывод их предводитель, ухмыляясь и поглаживая бородку. «Хороша, пусть подойдет!» Костя почувствовал, как Василиса вздрогнула за его спиной и прошептала. «Я никуда не пойду». «Конечно, не пойдешь». Так же тихо успокоил он ее. «Я думаю, нам стоит поискать других провожатых. Этим я что-то не доверяю. Давай на счет три беги обратно в лес, а я их отвлеку». «А что будет с тобой?» «Еще не придумал, но других вариантов у меня нет. Так что слушайся». Девушка кивнула, и Костя начал шепотом считать до трех. «Один, два, три». И Василиса со всех ног бросилась в лес. Увидев, как девчонка вместо подчинения приказу, сломя голову, помчалась на утек, предводитель троицы наездников рассвирепел и, догадавшись, чья это была идея, со всей силы ударил молодого человека кнутом, целясь в лицо. Тот едва успел уклониться от рассекающего воздух со свистом орудия, после которого у него наверняка бы остался кровавый след со шрамом, и, попятившись назад, споткнулся и рухнул на дорогу прямо под ноги горцующему жеребцу разозленного мужчины. Подняв коня на дыбы, всадник, не колеблясь, направил его на лежащую на земле жертву, намереваясь затоптать копытами своего скакуна. Но в этот самый миг его остановил пронзительный крик девушки, которая внезапно снова выскочила из леса и, кинувшись на защиту своего спутника, отважно встав между ними и разбушевавшимся жеребцом, грозно сверля нападавшего взглядом. Такого поворота событий незнакомец точно не ожидал и, осадив коня, удивленно уставился на нее. «Я же сказал тебе бежать! Зачем ты вернулась?» – прокричал на нее Костя, поднимаясь на ноги. «Я не могу тебя бросить!» – огрызнулась девушка, оглянувшись назад. Темно-зеленые, напоминающие кошачьи, глаза Василисы в этот момент горели яростью и решимостью. Раскрасневшиеся щеки от быстрого бега и растрепавшаяся русая коса завершали образ дикой фурии, готовой кинуться в атаку на врага. Но как бы она ни пыталась храбриться, сердце ее все равно бешено колотилось от страха и готово было выпрыгнуть из груди в любую секунду. Однако, заметив явный интерес чужаков к своей персоне, она поняла, что только так сможет спасти своего непутевого друга детства, которому, судя по их настрою, грозила жестокая и неминуемая смерть. Несмотря на грязный и совсем непрезентабельный вид, девушке все же удалось произвести весьма сильное впечатление на вспыльчивого незнакомца, и выражение его лица стало меняться от изумленного до заинтригованного. А дальше все произошло очень стремительно. Не теряя больше времени на раздумья, он скомандовал что-то своим подручным. И они тут же соскочили со своих жеребцов, не говоря ни слова, схватили сопротивлявшуюся Василису и общими усилиями перекинули через седло хозяина лицом вниз. «Отпустите меня!» – кричала она, брыкаясь и царапаясь в руках неизвестных громил. «Эй вы, не троньте ее!» – воскликнул молодой человек, ринувшись на защиту девушки и попытавшись отбить ее силой. Но силы оказались неравны. И в итоге его избили, бросив у обочины дороги, как ненужный мусор. После чего вся троица незамедлительно умчалась прочь, оставляя за собой лишь брызги от грязных луж после ночного дождя. Как только топот копыт стих, Костя сумел хоть и с трудом подняться на ноги. Тело болело, однако он рассудил, что если уж встать он все-таки смог, значит, благодарение Богу ничего не сломано. «Кто они?» Едва шевеля разбитыми губами, спросил он свой всезнающий голос в голове. «Татары! В этом веке местностью владеет Золотая Орда», — ответил тот. «Что?» — ошеломленно выдохнул молодой человек. «Почему ты не предупредил об этом заранее? Эти варвары похитили Василису, потому что моему сосуду серьезная опасность не угрожала. Им нужна была только женщина. Тебе стоило отдать ее сразу, и тебя бы не тронули». «Ты в своем уме?» – воскликнул Костя. «Нам нужно вернуть ее». «Зачем?» – искренне удивился голос. «Не вижу смысла рисковать своим новым сосудом. Но у тебя нет выбора. Мы одно целое, забыл? Так что если пойду я, то пойдешь и ты», – категорично заявил хозяин сосуда, и поковылял по дороге в ту сторону, куда умчались всадники.